Глава 92. Лекси. Она попыталась сглотнуть, но во рту пересохло. В висках нестерпимо стучало. Лекси освободила руки, которые Белла все еще сжимала, и схватилась за голову. Эд мертв. Ее жених погиб. Лекси все повторяла эти слова и все же не могла до конца осознать случившегося, словно наблюдала со стороны. Она подняла голову и увидела Робин, которая вышла на террасу с телефоном в руках. «Я иду в горы. Нужно позвонить в полицию». Все молчали. Робин посмотрела прямо в глаза Лекси, подняв брови. «Она колеблется?» Спрашивает совета, как поступить? Совсем скоро до них донесется вой сирен. На террасе и на скалах внизу появятся полицейские с фонариками. А пока здесь только они вшестером. «Так чего же я хочу?» — подумала Лекси. Она встала со стула, прошла мимо Робин, приблизилась к парапету, положила на него ладони и посмотрела вниз. Лекси хотела, чтобы Эд встал, отряхнул рубашку, поднялся на террасу по лестнице, посмотрел ей в глаза, заговорил с ней. Она жаждала, чтобы жених обнял ее, сказал, как сильно ее любит и обожает будущего ребенка, а все остальное, о чем сегодня здесь говорили, просто нелепость. Лекси вцепилась в стену, вспомнив, как Эд сказал: «Я очень скоро сделаю предложение». У нее тогда разлилось тепло в груди. Они были счастливы. Ведь были же? И все же на этой террасе прямо у нее на глазах жених ударил Анну, и в его лице ни один мускул не дрогнул. Лекси сама видела, как он изменился. Очаровательный Эд куда-то исчез, а его место занял совершенно незнакомый человек. Вероятно, она замечала тревожные признаки и раньше. Совсем незначительные, словно разряды статического электричества. Лекси сильно трясло, как на морозе. Она медленно обернулась и встретила озабоченный взгляд Беллы. Робин стояла рядом с Фэн. Сжав в руках мобильник, на экране высвечивался номер экстренных служб. Она опустилась на колени возле Элеоноры, которая сидела на подушках, обняв ноги руками. Лекси подумала о том, каково это — расти с таким старшим братом. Когда тебя третируют и дома, и в школе. А потом Элеонора познакомилась с Сэмом, добрым и искренним человеком, и полюбила его всем сердцем. Она собиралась выйти за него замуж и прожить с ним до старости. Но Эд завязал Сэму глаза и внушил, что тот может ему довериться. Лекси представила себе Элеонору в зале суда. Девушка предстанет перед бесстрастными присяжными заседателями, которые совершенно ее не знают, которые не стояли вот здесь, на террасе, и не видели, как долгие годы хитро организованной травли привели к единственной вспышке ярости. Зато Лекси и остальные девушки это наблюдали. Элеонора сидела на корточках и молча раскачивалась взад и вперед. По ее лицу текли слезы. Лекси, наконец, поняла, чего хочет. «Вот как мы поступим», — решительно сказала она. Остальные девушки посмотрели на нее. Ночь окутывала их темнотой и духотой, в воздухе едва уловимо пахло догорающим на пляже костром. «Я позвоню в полицию и скажу...» Лекси медленно переводила взгляд с одного лица на другое. Фэн, Анна, Белла, Элеонора и, наконец, Робин. Они долго смотрели друг на друга. Две знакомые с детства подруги, все понимающие без слов. «Мы все скажем, что произошел несчастный случай. Никто Эда не толкал. Он упал сам. Девичник должен был закончиться как угодно, но только не так, трупом Эда на скалах. Охваченные ужасом, мы бродили по террасе, ждали полицию и проигрывали в памяти тот момент, когда сделали выбор между Элеонорой и Эдом. Каждая из нас сыграла свою роль в ту роковую ночь. Кто-то спросил, что мы будем говорить, как объясним произошедшее. Скажем, что Эд прилетел, чтобы сделать невесте сюрприз. Мы все были на вилле, очень ему обрадовались. Точно. Он сидел на парапете, мы болтали. Правильно, мило общались. А обсуждали подарки, которые вручили Лекси в первый вечер на острове. Показывали их жениху. Точно, он восхищался подарком, который сделала его сестра. Эд поставил статуэтку на парапет. Мы продолжали разговаривать. Вдруг жених задел ее локтем. Повернулся, чтобы ухватить подарок. Потянулся за ним и потерял равновесие. Он пытался за что-то ухватиться, но не сумел. Все произошло так быстро, в считанные секунды. Эд упал. Точно. Я видела своими глазами. И я. Я тоже. Верно. Так и было. Согласна. Проблесковые маячки уже окрасили темные горные склоны в синий цвет. Мы молча смотрели, как подъезжают и паркуются автомобили. Никто не произнес эти слова вслух, но того и не требовалось. Все мы прекрасно помнили обещание, которое дали здесь же, на террасе, в первый вечер по прибытии на остров. Наше третье правило. Все, что случится во время девичника, должно остаться в тайне.